Когда зашло солнце, в пещеру вернулись братья. Они стали расспрашивать сестру о том, что она делала, пока их не было. Но Элиза не ответила им ни слова. Братья очень испугались, увидя, что сестра их стала немой. «Это новое колдовство злой мачехи», — подумали они, но, взглянув на руки Элизы, покрытые волдырями, поняли, что она стала немой ради их спасения. Самый младший из братьев заплакал. Слезы его капали ей на руки, и там, куда падала слезинка, исчезали жгучие волдыри, утихала боль. Ночь Элиза провела за своей работой. Об отдыхе она и не думала. Она думала только о том, как бы поскорее освободить своих милых братьев. Весь следующий день, пока лебеди летали, она оставалась одна одинёшенька, но никогда еще время не шло так быстро. Вот уже одна рубашка была готова, и девушка принялась за следующую. Вдруг в горах послышались звуки охотничьих рогов. Элиза испугалась. Звуки все приближались, затем раздался лай собак. Девушка скрылась в пещеру, связала всю собранную крапиву в пучок и села возле него. В ту же минуту из-за кустов выпрыгнула большая собака, за ней другая и третья. Собаки громко лаяли и бегали взад и вперед. Скоро у пещеры собрались все охотники. Самый красивый из них был король той страны. Он подошел к Элизе. Никогда еще не встречал он такой красавицы. «Как ты попала сюда, прелестное дитя?» — спросил он. Но Элиза только покачала головой. Она ведь не смела говорить. Если бы она сказала хоть одно слово, ее братья погибли бы. Руки свои Элиза спрятала под передник, чтобы король не увидел волдырей и царапин. «Пойдем со мной», — сказал король. «Здесь тебе нельзя оставаться. Если ты так же добра, как хороша, я наряжу тебя в шелк и бархат, надену тебе на голову золотую корону, и ты будешь жить в моем великолепном дворце». И он посадил ее на седло перед собой. Элиза горько плакала, но король сказал: «Я хочу только твоего счастья. Когда-нибудь ты сама поблагодаришь меня». И он повез ее через горы, а охотники скакали следом.